По длинной аллее с двух сторон обсаженной платанами, по вкусно шуршащему гравию, машина подкатила к старинным кованым воротам. Так, паркинг для посетителей налево. Но налево Вера сворачивать не стала, въехала прямо на территорию. Она не посетитель, ей тут жить. Замок она видела на сайте, но в жизни он был еще красивее. Не старинный, без средневековой массивности, без рвов и башен. То есть башенки-то торчали, но не грозные, а кокетливые, с ажурными флюгерами. В архитектуре Вера разбиралась не сильно, но все же достаточно, чтобы понять, это эпоха не королевы Марго, а скорее мадам Бавари. К центральному зданию, Вера сразу по привычке окрестила его главным корпусом, примыкали два длинных одноэтажных флигеля. Внутри этой буквы «П» широкая лужайка с фонтаном и клумбами. Начало мая. В Москве едва почки-листочки, температура плюс 10, а тут вовсю лето. Сумасшедшие цветы, над ними пчелки, бабочки. Старый парк темнеет густой и тяжелой зеленью. Территория, между прочим, 20 гектаров. Там должны быть гроты, античные статуи, беседки и прочие изыски. Обрыв с променадом, откуда, если верить сайту, открывается лучший в департаменте вид на долину Сены. «Проверим», — весело подумала Вера, вытаскивая из багажника сумки. В одной шматье, другой книжки да бумажки. Портфель с ноутбуком на плечо. Она была еще полупьяная после случившегося. Все в ней жадно впитывало жизнь. Кожа млела под теплыми лучами солнца, глаза не могли насмотреться на разноцветье сада, нос щекотали майские ароматы. Тетенька с рецепции позвонила директору, сказала, что он через 5 минут выйдет встретить, только закончит разговор с посетителем, не хочет ли мадам доктор пока выпить кофе. Смешно запнулась на фамилии Коро, Коробе. И дальше никак. «А вы, Беатрис, зовите меня по имени. Вероника или просто Вера». У тетеньки на голубой куртке была прицеплена табличка с именем, но без фамилии. Очень большими буквами, притом по-русски. «Неположено», — улыбнулась Беатрис. «Доктор есть доктор. Можно я буду вас звать доктор Коро?» «И все-таки как это произносится?» Беатрис была славная, с седыми волосами, но совсем не пожилая. Объяснила, что работает через день по полсмены, потому что дети выросли и дома скучно. Пробует учить русский, но пока похвастаться нечем. С гостями, правда, ей объясняться не приходится. Они имеют дело с центром обслуживания, а там все знают язык. «Коробейщикова!» Дважды медленно повторила она за Верой, и обе посмеялись. От кофе Вера отказалась. Сказала, что пока погуляет. Ей не стоялось на месте и тем более не сиделось. А кофе после приступа лучше не пить. Полюбовалась на ирисы. Сколько оттенков лилового! В Краснолесском доме ветеранов Марлен Федорович, бывший моряк, тоже разводил ирисы. Надо будет выпросить для него несколько таких луковиц. Две радости у человека осталось — цветы выращивать и про свои награды рассказывать, какую за что получил. Стоило Вере вспомнить про это, как откуда ни возьмись, будто посредством телепортации, на аллее появился самый настоящий советский ветеран. Издали он даже был похож на дедушку из Краснолесья. Невысокий, плотный и идет так же, будто каблуками землю на твердость проверяет. Грудь сверкает золотом. Только у Марлена Федоровича, когда припарадится, форма черная, морская, а у этого синяя. На фуражке синий околыш. И петлицы тоже синие. «Завтра же День Победы», — вспомнила Вера. «Наши там тоже все принарядились». Ордена и медали надели. Чудно, конечно, увидеть посреди Нормандии такого деда. Хотя, с другой стороны, чему удивляться? Знала же, куда еду. Даже приятно стало, что первый, кого она видит из здешнего контингента, так похож на обычных домветовских обитателей. Вера вообще-то ожидала увидеть во времена года совсем другую публику. «Здравствуйте», — громко сказала она. «С наступающим вас! Я из Москвы приехала на стажировку». «Вероника Коробейщикова. Можно просто Вера. С Днем Великой Победы!» Она знала, для стариков День Победы — самый главный праздник, потому так торжественно и выразилась. Старик подошел и оказался не очень-то старым, то есть даже вовсе не старым. Крепкий мужчина среднего возраста, с аккуратно подстриженными седыми усами, движения бодрые. 73-74, определила Вера, хоть выглядит на 10 лет моложе. В возрасте стариков она редко ошибалась. Опыт. «Здравствуй, красавица!» Военный человек, две полосатые звезды, это майор или полковник, с удовольствием рассматривал Веру. «Было бы с чем поздравлять. Дурное дело позавчерашним победам радоваться». Она подумала, что ослышалась или не так поняла. Ветеран невесело усмехнулся в усы. «У нас, как известно, два повода для национальной гордости. Гагарина в космос послали и немцев победили. Одной победе полсотни лет, другой 65. Новых побед в обозримом будущем не предвидится. Вот и радуемся старым. Уж и страны нет, которая победы одерживала. А все в трубы трубим». Дед был, кажется, не совсем обычный. Вера с любопытством спросила, «Что же вы мундир надели? Ордена?» В наградах она, благодаря рассказам Марлена Федоровича, разбиралась лучше, чем в погонах. Орденов у ветерана было три, и все не боевые. Знак почета, дружба народов, трудовое красное знамя. В прежние времена на флоте это называлось показывать свои цвета, в смысле демонстрировать национальный флаг. Для этого военные корабли специально заходили в иностранные порты, чтоб в мире помнили, есть на свете такая держава. Вот и я тоже разрядился папуасом, чтобы напомнить французам. Была на свете великая держава серпа и молота. Он постукал себя по кокарде. Была и снова будет. Когда-нибудь. Я-то не доживу, а вот ты запросто. Ничего, что я на «ты»? О, очень хорошо. Мне так даже приятней. «Красивая», — повторил он. «Настоящая природная красавица. Брови, глаза, румянец. Хоть на обложку журнала. Только зачем ты, дочка, себя уродуешь? Оделась, будто на овощебазу. Платком повязалась. Картина художника Лебедева «Рабфаковка с портфелем». С критическим замечанием по поводу ее манеры одеваться Вера привыкла. Березин называл ее стиль «C&A», что расшифровывалось «cheap and awful». Если бы работодатель знал, что она покупает вещи даже не в дешевом универмаге, а на китайском рынке, вообще бы в обморок упал. Но тратить деньги на брачное оперение, которое тебе никогда не понадобится, Вера считала глупостью. Одежда должна быть зимой теплой, летом легкой и в любое время года удобной. Точка. Она и сама никогда не обращала внимания, кто как одет. Березин говорил, что у нее мужской взгляд, что она не видит деталей, а срисовывает только общее впечатление. Этот человек стильный, тот безвкусный, этот богатый, тот бедный, этот свой, тот чужой. Слова ветерана Веру насмешили. «Рабфаковка с портфелем. Без платка у меня вот что». Сняла бандану, тряхнула головой, стала похожа на дикобраза. Ветеран присвистнул. «Другая за такую роскошь удавилась бы, а ты прячешь. Беда с вами, умными девчонками. Боитесь быть слишком красивыми». «А почему вы решили, что я умная?» Она еще больше развеселилась. Дедушка, кажется, был в самом деле занятный. «Глазки ясные. Это хорошо, что умная. Будет с кем поговорить. Сама-то замужем?» «Нет? Ну, кавалер-то есть как-нибудь?» Вера с улыбкой покачала головой. «Тогда я имею на тебя виды. Не для себя не думай», — подмигнул. «Для внука. Он у меня парень неплохой. Приедет, познакомлю». «Позвольте официально представиться. Ухват Валерий Николаевич, полковник Комитета государственной безопасности. В глубокой отставке». Ветеран лихо отсалютовал. «Значит, Верочка, прислали тебя набраться опыта? Как лучше пестовать старперов буржуйского сословия?» «Почему только буржуйского? Разве вы буржуй?» «Я нет. Я осколок империи. Зато сынуля мой — первосортная акула капитализма. Это я на его денежки тут припухаю. Он у меня коррупционер», — пояснил Валерий Николаевич так, словно речь шла о вполне обычной профессии. «Я-то, когда его отдавал учиться в вышку, в высшую школу КГБ, думал, смену выращу. Хороша смена, только и умеет что крышевать да отпиливать. Мы все были воины, тоже не без уродов, конечно, но большинство служили делу, а эти нынешние — торгаши продажные. Мой Петька по роду службы приставлен за таможней бдить. Дачу на Рублевке себе набдил, пентхаус с видом на Москву-реку. Папань сюда вот на санаторные харчи пристроил. Был бы я Тарас Бульба, убил бы стервеца. А я ничего, пользуюсь. Жду, пока внук вырастет. Вера занималась тем, чем она занималась, потому что старики были ей по-настоящему интересны. Она не имитировала внимания, когда слушала их нафталиновые рассказы, все эти истории о незадавшейся жизни. А какой еще может быть жизнь человека, доживающего свои дни в богадельне, пускай даже шикарной? Вы были разведчиком? Здорово. Расскажите. Или нельзя? Гриф секретности снят. Раньше в газетах имелась рубрика, теперь об этом можно рассказывать. Были бы слушатели. Валерий Николаевич с преувеличенной галантностью предложил локоть, Вера изобразила Книксон. Они медленно пошли по аллее вдоль газона. Комитет был разветвленной организацией, фактически параллельной структурой госаппарата. На этой кристаллической решетке держалась вся империя. Разведчиком, Верочка, я не был. Я работал на фронте международного сотрудничества. В КЗМ, потом в СОДе, потом 10 лет в международном отделе ВЦСПС, курировал контакты с иностранными морскими профсоюзами. На каких только морях не плавал, где только не побывал. «У меня есть знакомый моряк. Тоже в доме ветеранов живет. Не в таком, конечно, — сказала Вера. А что такое вот эти все аббревиатуры?» «Комитет защиты мира, Союз советских обществ дружбы. Что, и ВЦСПС не знаешь? Эх, племя молодое, незнакомое. Короче, занимался я международной солидарностью трудящихся. Важное дело, стратегическое. Было время, оказывали мы поддержку рабочему классу во всем мире. У самих, как говорится, в брюхе щелкало, а помогали. Теперешние наши вожди только пышутся, про Великую Россию болтают, а нет никакой Великой России. Вот Советский Союз был великий, треть мира Москву слушала, от Бранденбургских ворот до Африки. Нынче весь наш лагерь Абхазия с Южной Осетией, и те фардебачат». «А зачем нужно, чтобы Африка слушала Москву?» — спросила Вера. «Не для спора. Она со стариками никогда по политическим вопросам не полемизировала. У каждого свое кредо и своя правда. Если человек горячо рассказывает про свои убеждения, это всегда интересно. Такая у нас страна, Верочка. Исторически, энергетически, духовно. Одно слово — держава. Миссия всякой державы — собирать вокруг себя народы, не сосать из них соки, а питать своей кровью. Мы, Советский Союз, так всегда и делали. А когда отступились, то утратили право называться державой». «Интересный человек этот Ухватов. С какой силой говорит, заслушаешься?» «Все-таки у меня самая лучшая профессия на свете», — подумала Вера. «Полтысячелетия наши предки Третий Рим строили», — горячо и серьезно втолковывал ей бывший полковник госбезопасности. «Хорошо ли, плохо ли, но с полной отдачей, не жалея живота своего. Православие самодержавие или социализм-коммунизм, неважно, как называется идеология. Суть в том, через какую точку проходит силовая ось мира, вокруг какого стержня земля вертится. Две трагические потери у нас в 20 веке случилось, два удара, от которых все рухнуло». Вера попробовала угадать, что он имеет в виду. Революцию? Вряд ли. Он ведь за СССР? Горбачева? Но при чем тогда здесь трагическая потеря? Какие два удара? Убийство Петра Аркадьевича Столыпина и смерть Юрия Владимировича Андропова, — Ухватов вздохнул. Если б Столыпин в 1911 году не погиб, нам не пришлось бы производить капитальный ремонт государства, полную его перенастройку. Такой кровью, такими жертвами. А с Юрием Владимировичем, эх, сколько надежд с ним было связано. Только начал он счищать с нашего днища всю налипшую грязь. Гнилые водоросли, всякий корабль обрастает в долгом плавании дрянью. И на тебе! Год всего у штурвала простоял. Потом началось. Слабые мягкожопые столпились на капитанском мостике, застрекотали, забазарили, переругались и вмазались таки в рифы. Я быстро все понял. Ушел в отставку, когда Горбач, Иуда, объявил про уход из Афганистана. А между прочим, Верочка, был я уже на генеральской должности, да. Через 5 лет в органах вообще никого из старой гвардии не осталось. Настало время лавочников в погонах. Валерий Николаевич вдруг остановился. Навстречу по дорожке медленно и важно двигалась полная женщина в кожаном плаще и больших темных очках. Из-под голубоватого завитка тщательно уложенных волос сверкнула золотом увесистая серьга. Хоть дама, в отличие от Ухватова, была без мундира и советских орденов, ее национальная принадлежность никаких сомнений не вызывала. «О, еще один обломок кораблекрушения дрейфует», — шепнул Ухватов. «Вот такие, как эта мадам, державу и потопили. На дачу с теплым сортиром променяли. Как у Багрицкого, от мягкого хлеба и белой жены мы бледную немочью заражены. Пойду я, Верочка. Меня от коровы этой блевать тянет. Увидимся».